Эпилог. В середине апреля около полуночи дверь в мою спальню открылась и ударилась о стену. Я, игравшая на айпаде в замечательную бродилку «Спаси принцессу», предназначенную для девочек 7-летнего возраста, напряглась. «Кто там?» Раздалось пыхтение, сопение, и перед моими глазами предстал полковник. «Ты это видела?» — заорал он, тряся планшетником. «Что?» — не поняла я. «Восторг!» — завопил Дегтярев и сунул мне айпад. Ничего не понимая, я уставилась на экран. Там появилось веселое лицо известного всей стране телеведущего Алексея Балахова. Он заговорил. «Сегодня мы подводим итоги конкурса «Видео без предела». Напоминаю, что до нашего короткого перерыва вы смотрели ролики, которые заняли третье и второе место. А сейчас победитель! Улетный рекламный креатив. Лично я голосовал за него руками, ногами и всеми остальными частями тела. Итак, детективное агентство «Тюх», Дегтярев Плаза». Зал взорвался смехом. Ведущий развел руками. «Я тут ни при чем. Они сами так назвались». «Внимание на экран!» Зазвучала музыка, которая сразу показалась мне знакомой. Я не обладаю стопроцентным слухом, пою как глухой медведь. Но через некоторое время даже я сообразила. Это песня из популярного телесериала «Следствие ведут знатоки». В советские годы в часы его показа улицы пустели. «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Там дальше были слова. «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...» «Кто-то кое-где порой». Создатели многосерийной ленты подчеркивали, что все советские люди честные, не воруют, не выносят с завода детали, не бьют жен детей, не убивают себе подобных. Но вот, к сожалению, кто-то кое-где порой все-таки может стащить из родной бухгалтерии деревянные счеты. «Смотри внимательно», — буркнул полковник. «Начинается Отелло с Гамлетом». На экране возник Дегтярев. Он шел с лопатой на плече по дорожке к гостевому дому. «Мы это не снимали», — удивилась я. «Энрике с Амалией приехали, когда я один был, и попросили кое-что еще доснять», — зашипел толстяк. «Не болтай, просто наслаждайся». Картинка сменилась. Теперь Александр Михайлович, одетый в красный спортивный костюм, поднимал над головой сумку, из которой торчала голова Хуча. «Что это?» — опешила я. «Я уже сказал», — зарычал Александр Михайлович. «Без вас снимали». «Штаны с курткой», — удивилась я. «Где ты взял их? Вроде я видела когда-то такие». «Кое у кого совсем нет памяти», — фыркнул полковник. «Не узнала свой подарок мне на Новый год?» Я открыла рот. Я купила Дегтяреву эту жуткую шмотку цвета огнетушителя, который сошел с ума, да еще размера на 3, а то и на 4 меньше, чем нужно. Александр Михайлович похож в костюме на помидор. Нет, нет, тот круглый со всех сторон, а полковник сверху квадратный, снизу треугольный, а посередине похож на дом со здоровенным балконом. Балконом служит живот. В каком состоянии я приобрела сие одеяние? Зачем? Полковника и занятия фитнесом? Несовместимы. Не успел в моей голове сформироваться последний вопрос, как Дегтярев дал на него ответ. «В 1998 году ты положила под елку для меня костюм. Может, попьешь таблетки, хорошие очень. Я забыл, как они называются. Оживляют память». «Вот я, в отличие от тебя, прекрасно помню, что и когда тебе покупал». Конечно, толстяк не забывает про свои подарки, но я о них помню, потому что Дегтярев преподносит их раз в 10 лет и всегда вручает загоди. В прошлом году он неожиданно притащил мне пакет с надписью «Супермаркет для всех» и сказал: «Вот, купил тебе приятный сюрприз к Рождеству». Я проглотила фразу. Так его же празднуют в начале января, а сейчас сентябрь. И вытащила фигурку деревянной птицы, на которой была надпись «Хорошего Нового года от Каркуши». «Эй, ты недовольна?» — рассердился полковник. «Почему молчишь?» Я судорожно пыталась вспомнить, есть ли в восточном календаре год вороны, и не он ли грядет, потом ответила. Просто я от восторга онемела. А теперь скажите, можно ли забыть о таком подарке? Да никогда. Про Каркушу я помню, а вот о том, что купила полковнику спортивный костюм, намертво забыла. И, наверное, несколько десятилетий тому назад он так не обтягивал бравого борца с преступностью. В те годы Александр Михайлович был стройнее. На кипарис он никогда не походил, но еще не обзавелся животом. «Зачем ты посадил Хуча в сумку и поднимаешь-опускаешь его?» — полюбопытствовала я. «Это идея Энрике», — честно ответил Дегтярев. «Юмор! Я тренируюсь, а Хуч — гантели. Весело, смешно получилось. Показывает меня с лучшей стороны. Я спортсмен, это нравится мужчинам. Хозяйственный, подметаю двор. Это по вкусу женщинам. Мы охватили всех». Я хотела сказать, что герой ролика шел не с метлой, а с лопатой. Но тут из планшета раздался громовой смех публики. Экран демонстрировал появление в офисе девиц-красавиц. Ролик завершился художественным падением всех участников сцены и раздавленным воздушным шариком. На экране появилась надпись «Мега-крутое агентство «Тюх» Дегтярев Плаза». Ждем вас в любое время дня и ночи. Работаем круглосуточно». Ниже шел номер телефона. Он показался мне знакомым. Я прочитала его раз, второй, третий и чуть не упала с кровати. «Это же мой мобильный!» «А чей еще?» — мигом закипел полковник. «Я руковожу агентством, не имею времени на болтовню с теми, кто трезвонит. Семен, Кузя, Леня тоже по горло заняты. А ты, Дарья, беззаботная птичка. Не отвлекайся, смотри. Сейчас будет самое главное». На экране снова появился веселый, как котенок, Балахов. «Уважаемое агентство «Тюх» Дегтярев Плаза, приглашаю владельца принять участие в нашем эфире. Вам вручат премию «Самое смешное видео». Огромная просьба лично от меня. Наденьте свой замечательный костюм и принесите собаку. Мы с вами свяжемся». Зал опять начал хохотать. «Слышала, да? Поняла?» — ликовал полковник. — Никогда не хотел славы. Но вот она. Мне плевать на известность. Но народ посмотрит и валом к нам попрет. Через пару месяцев мы станем круче Пинкертона и всех остальных. А кто нашел клипчатников? Кто все придумал? Кто? Ответ один — я. Я гений. Восхваляя свой ум и сообразительность, полковник умчался, забыв свой планшетник. Я же пребывала в растерянности. Сказать толстяку правду, объяснить ему, что премию он получил за самое дурацкое видео, и как отговорить Александра Михайловича идти в студию, нарядившись в спортивный костюм, который ему уже лет 10 как мал. Как объяснить ему, что не нужно брать с собой Хучика? Послышался топот, в моей спальне снова появился Дегтярев. Он схватил iPad, который я положила на тумбочку, и пропыхтел. Так и знал, что ты забудешь мне его отдать. Я кашлянула. Не ходи на шоу. Вот еще. Хотя бы не надевай костюм. Почему? Он тебе мал. Александр Михайлович опешил. Брюки и куртка на мне болтаются. Разве ты не заметила, что я похудел на полкило? Вечно ты придираешься. Счастливый обладатель премии в очередной раз покинул мою комнату. Я потушила свет. Нет, полковника нельзя отговорить. Более не стану беседовать о его участии в шоу Балахова. И по поводу потери им веса промолчу. Не скажу ему правду. Какую? Килограмм, который Дегтярев, просидев на диете целых 2 часа, потерял, далеко не ушел. Он терпеливо поджидает хозяина в холодильнике. Текст читала Елена Дельвер.